воздух режет стекло на 24-й день. Выпадет снег спелыми гроздями, тихо и неуловимо. Кажется, только родился вчера, оглянулся года за спиной. Вереница следов, кто дошел босиком, кто дошел босиком. Где-то за гранью добра и зла между нулем и бесконечностью. Наша память жива, спимой февраль. Thank you.